«И это значит, что мой бывший муж хотел только детей, но не меня», — прорычала я. «Сейчас я вам кое-что покажу», и я умчалась в свою комнату за пузырьками зелий, которые я нашла у Артура. «Узнайте состав», — тихо проговорила я. Сосредоточенный Том покрутил зелье на свету и кивнул. Билл и Том закрылись в лаборатории, находящейся в пристройке к дому. Полночи я не спала, размышляя о коварстве бывшего мужа. Как он додумался до такого? Он оказался совершенно безвольным и безмозглым, если пытался на меня влиять с помощью рождения детей. А если ему помогли, раз он оказался неспособным к отцовству, меня охватил страх. Скорее всего, Артур пожаловался на меня кому-то, кто хорошо варит зелье и снабдил его зельем, которое было не только возбуждающим, но и отлично подходящим для зачатия. С грустью вспомнила настоящую Молли, которая все-таки не выдержала нагрузки и умерла во время родов Джинни. В постель проник холодный змей Волдеморт, избавляя от тревог и волнений. «Как успехи?» «Утром», — лаконично ответил Том. «Сейчас ни о чем не думай. Расслабься». «Я не могу не думать», — рассердилась я. «Казалось, все давно в прошлом, и тут вылезло такое дерьмо опять. Не думай», — повторил он. Губы Тома заскользили по моей груди, а руки держали за ягодицы. Он быстро согрелся и также поспешно стал возбуждать во мне желание. Поцелуи чередовались с лаской, а касания становились все более жадными и настойчивыми. Все было ясно без слов. Когда Том вошел в меня, я потерялась в ощущениях. Хотелось больно, быстро и яростно. Я уже осознала способности женщины и извлекала пользу из этого. Не думать получилось хорошо, потому что Том перевернул меня и стал вколачиваться сзади, и казалось, превратился в зверя. Его ритм, страстный и настойчивый, заставил потерять голову, и на мгновение я растеряла свою человеческую сущность, думая только об одном: с Томом мы прекрасно уживемся. После падения в нирвану мои мысли приобрели другое направление. Растянувшись на постели, я спросила: «Нам нужна бумага о заключении брака?» «Угу, но думаю, магический брак лучше. Мне бы не хотелось зависеть от твоего и моего настроения, когда мы захотим заключить министерский брак. Нужно много времени и сил. Магический же не нуждается в церемониях, лишь желание и намерение, и в любое время». Сказав эти слова, Том оживился и посмотрел мне в глаза. «Ты говорила, что не хочешь брака, а время нашей помолвки может длиться около года. Я иду тебе навстречу», — добавил он. «Но в нашем случае, ты просто не хочешь настаивать, чтобы лишиться еще одного дома», — со смешком проговорил Том. «Считай, у меня появилось желание изменить судьбу своих детей». «Так как? Отличная идея», — обрадовался Том. «Надевай мантию. Нас ждет приключение. Сейчас, ночью, нет смысла ждать». Таким образом, ночью мы оказались в Литлхэнглтоне. Прошлись по дороге до тупичка, завернули в заросли и оказались в домике гонтов. «Почему мы здесь?» «Считай, что мы в поисках клада. На самом деле, догадаешься сама, дом фонил темной магией, так что появлению привидения не удивилась». «Призрак начал шипеть», — Том ответил, и началась перепалка на Серпентарго. «Я заскучала и принялась ходить по заброшенному дому. Правда, непонятные шорохи по углам заставляли настораживаться, и я вернулась к тому». Том общался со змеюкой, приползшей посмотреть на новых хозяев халупы гонтов. То есть общался, кричал и ругался. Я вытащила палочку и развеяла фантомную тварь. Предок возмутился и, расхохотавшись, одобрительно что-то прошипел. «Я тебя тоже развею по всему периметру дома. Прекращай издеваться над нами и делай, что должен». Зрелище было примечательным. Том стал похож на мальчишку, настолько он был взъерошенный и искренний в чувстве ненависти к Марвелу. Все же Том добился своего, потому что дед согласился, в чем бы это согласие ни выражалось. Затем Том прошипел, будто призывая питомца, и возле его ног появился небольшой уж, на хвосте которого сверкали два кольца. Том подозвал меня и надел мне на палец меньшее из них. «Осталось объявить наш брак общественности. Все мои соратники, особенно Белла, мечтали о роскошном приеме в нашу честь. Что скажешь?» «Я против. Абсолютно не желаю видеть толпу, глазеющую на меня. Придется», — прошипел Том и, крепко обняв, отпарировал. Встала я поздно и в первую очередь прошлепала на кухню пить кофе. Добрая Фанни уже сварила целый кофейник бодрящего напитка. Ох, все дома. Трое младших затеяли игру в карты. Перси, как всегда, обнаружился с книжкой. Чарли с близнецами отправились к озеру. Билл заглядывал в увесистый талмуд и сверял сведения с другим, не меньшего размера. Мама, детишки радостно улыбались. Только Билл настороженно посмотрел на меня. «Вы заключили магический брак?» «Да, только никаких приемов. Я хочу спокойной жизни». «Не получится». За моей спиной появился бодрый Том и поцеловал меня в щеку. Демонстрация чувств прошла на ура, и мальчишки с девчонкой дружно захихикали. В тот же день Том сводил меня в еще одно место. Странное, неприятное, но увидев его, мне сразу захотелось исследовать и проникнуть в его тайны. Оно располагалось где-то на севере Шотландии, и было холодно каким-то могильным холодом. Казалось, сюда лето и не заглядывало. Непривычные груды камней, уцелевшие башни, пустые бойницы говорили о печальной участи замка весьма убедительно. Но мне не верилось. Я была уверена в фальшивом, насквозь пропитанном ложью образе. «Этот замок решил пошутить над нами», — воскликнула я. Мой вскрик спас меня от гибели, потому что Том погрузился в свои мысли и не осознавал ничего вокруг. Я успела взглянуть на Хаэм, мужа, который обернулся на мой голос, и провалилась в расщелину, которую я не заметила на своем пути. Летела непривычно долго. Ударившись о каменный пол, я потеряла сознание. Глава 22. Тетушка из Бразилии и другие гости. Первое, что я почувствовала, едва придя в себя, это жуткая головная боль. Резь в глазах говорила о ярком источнике света. Затем я ощутила крепкие мужские объятия, которые поддерживали меня в вертикальном положении. «Ты кто?» «Молли, я твой муж». «Ты потеряла память, ты меня как зовешь?» «Не Молли, пусенька, не вздумай, если жизнь дорога». «Нет, просто Молли». «Шучу, Том, я все помню, кажется». «Как ты здесь оказался?» «Как мы здесь оказались?» «Я думал, что буду искать это место 2 месяца, а ты справилась за полчаса». «Мне худо, Том», — сказала я, тяжело дыша и повисая у него на руках тяжелой тушей. «Сейчас мы уйдем отсюда, только держись и не теряй сознание». К счастью, в обморок я больше не ускользала. Том переместил нас домой, прямо в спальню. «Ты так точно аппарировал», — хихикнула я. «Молодец». Том хмурым взглядом окинул мой облик и заставил лечь. Снял с меня одежду и вынудил отдыхать, хотя солнце было еще высоко. Спала я урывками. Ночь, утро, день. Незримое присутствие рядом. Утром, Том. Потом эльфы. А Северус притащил зелья после обеда и сменил их. Дети, тихо переговариваясь, забегали ненадолго, но часто. Фан не помогала с процедурами. К вечеру я проснулась, и сознание уже держалось на месте. У моей постели в кресле сидел Том и смотрел на меня. «Мне скучно», — закапризничала я. «Дайте хоть книжку какую-нибудь, что ли? Читать пока нельзя. Тогда поговорим. Что это за место, в которое ты меня привел?» «Замок Слизерина. Откуда я знаю?» «Призрак деда в доме Гонтов сообщил, что он будет принадлежать мне, если пройду испытание для определения степени наследственности. Когда мы навестили его вместе с тобой, дед сдался и сообщил место его расположения, и...» Том хитро улыбнулся. «Он теперь наш. Замок? Зачем нам замок? Нам и здесь хорошо. Ты даже не хочешь знать, как я его открыл». «Любопытство сгубило кошку, это известно всем. Как? Кровью вампира, взятой в полнолуние? Если вампир — это ты, то да, именно благодаря крови, взятой у нас обоих, замок открыл свои владения. Можешь в нем жить сам, когда поссоримся, и я не пущу тебя в теплую постель». «Вот еще», — возмутился Том, — «почему мы должны ссориться? Насколько я знаю, женщина из ничего может настоящий скандал. Поэтому готовься. Почему ты мне ничего не сказал заранее? Ты-ша-ша-ша, тихо, разбудишь всех. Я тебя сейчас укушу», — прорычала я, вырываясь из захвата рук Тома. Муж не нашел лучшего аргумента, как поцеловать. Не знаю, можно ли больным на голову заниматься любовью, но злость сменилась желанием и отсутствием тревоги. Я расслабилась и получала удовольствие, пока муж старался ради супружеского здоровья и благополучия. «Хулиганка», — пробормотал Том, когда утомленный улегся рядом со мной. Его рука по-свойски легла на мое бедро, запрещая вставать. Обратив внимание, что голова болит немного меньше, я заснула. Снова. Сон на этот раз продлился несколько часов, не прерываясь. Проснулась я на рассвете. Том еще спал, и мне было забавно наблюдать за ним спящим. Помня, что люди просыпаются, когда на них смотрит, я завозилась на постели и потихоньку выбралась на кухню. Сварила кофе и села за стол, и подпрыгнула, потому что внезапно появилась Фанни с чашкой в руке. «Хозяйке крепкий кофе пить нельзя», забрала мою порцию и поставила ромашковый чай. «Хоть какой-нибудь», — проворчала я, — «с молоком, мороженым, сиропом, коньяком, но кофе нельзя». грозно ответила эльфийка. «Почему все такие вредные?» Не успела допить травяную бурду, как появился Том. «Быстро в постель», — приказал он. «Иду». Муж подтолкнул меня к выходу, и я подчинилась. Вот такие каникулы у меня были. Отовсюду гнали, питание было легким, говорить со мной сиделки не собирались. 5 дней я отдыхала и провела в постели без дела, и еще неделю, как восстанавливала силы. Дети обходились без моих подтираний носа и, как настоящие молодцы, справлялись сами. Я только командовала, как адмирал. Время пошло веселее, когда я взялась за привычную мне работу, и чуть не забыла о дне рождения Гарри. Я практически выздоровела к празднику. 31 июля чары защиты звенели каждые 5 минут. Прибывали совы с поздравлениями для Гарри, пришли в гости Малфои и Лавгуды. Подарков было для Гарри не менее 30 штук только от родных. Гарри сиял от счастья. Он верил, что все хорошо и так будет всегда. В этой жизни не существовало никаких чуланов, никаких побоев и унижений. Наоборот, отменная еда, приготовленная эльфами, постоянные пребывания на свежем воздухе, купание в озере, гонки на метлах давали о себе знать румянцем на щеках, крепким телосложением и нормальным ростом. Дети играли, как вдруг зазвенели чары защиты особо гулко, давая знать, что возле дома разгуливает чужак, в дом желал попасть Артур Уизли. Мой незадачливый первый муж, зная о его способности делать гадости из-под тишка, я перестраховалась, прихватив когда-то купленные кинжалы. Возникнув из пустоты, Артур заорал: «Ничего себе, Молли, ты не уехала. Куда и зачем я должна уехать?» Сквозь зубы спросила я. «В свадебное путешествие», — ответил Артур. «То есть в газетах уже напечатали дату», — вслух сказала я. «Тогда у меня встречный вопрос. Что ты тут делаешь?» «Детей хотел увидеть», — быстро ответил Артур. «Посмотреть, как у вас дела. Помощь деньгами». «Спасибо, не нуждаюсь», — холодно ответила я. «Ну, в дом пустишь?» «Нет, ты на меня до сих пор злишься. Я же хотел как лучше. Меня ты не спрашивал. Ты делал все по-своему. Более того, ты не участвовал в воспитании детей и прятался от них в сарае. Что от тебя ждать? Чтобы ты на мне испытал новое зелье?» Артур побледнел. «Как же, разоблачили неудачника. Может, пустишь?» Попытался он снова. «Уходите, мистер Уизли. Мои дети к вам не имеют никакого отношения, кроме факта рождения. Какие милые дети, как они бронятся. Неужели любовь до гроба закончилась?» В 20 футах от меня появилась весьма колоритная рыжеволосая дама в белом брючном костюме с тростью в руке. Она радостно оскалилась вместо приветствия, предназначенного Артуру, который моментально скис. Ко мне женщина потянулась с искренней теплотой. Обменявшись поцелуями, я сразу почувствовала к ней необъяснимую симпатию. Молли, узнала свою тетушку Мюриэль, как ты изменилась. Впрочем, я тоже. Бразилия лишилась своей привлекательности, когда я узнала о твоей новой привязанности. Признаться в том, что я глубоко удивлена, значит, ничего не сказать. Кстати, какое зелье испытывал на тебе Артур? Амортенцию, иначе ты вряд ли вышла бы за такого хилого мужичонку, как Артур Уизли. Модифицированную смесь возбуждающего и зелья зачатия, злорадно ответила я. При этих словах Артур побелел как полотно, а тетушка, будто не заметила моего убийственного взгляда, продолжала говорить. «Надеюсь, твой избранник лучше Уизли, иначе я не переживу, если дети окажутся светлыми и слабыми магически». «Какие дети?» — возмущенно сказала я. «Ни за что, хватит детей». «Гордон появился, будто глухая», — спросила тетушка. «Мне нужно обговорить мое завещание». «Тетушка, какое завещание? Вы проживете еще 200 лет, не меньше». «Спасибо, солнышко, мне и так уже 99», усмехнулась рыжая чертовка. «Жду в гости на юбилей». «Нет, нет, тетушка у меня, иначе обижусь». «Видимо, я сказала что-то правильное, потому что тетя из Бразилии улыбнулась и шарахнула тростью Артура по плечу. Вперед, неудачник, веди меня в нору, хоть ты больше не хозяин здесь». Когда появилась громада моего дома, тетушка Мюриэль удивленно распахнула глаза, но быстро приняла непринужденный вид. Артур же от испуга попятился и чуть не упал. «Где нора? Где дом?» – пролепетал он. «Я взорвала дом, а Том построил новый. За неделю». Меня разобрал смех. Мюриэль хмыкнула, а Артур посмурнел. «Если твой избранник настолько хорошо разбирается в вопросах строительства, я, пожалуй, увеличу сумму наследства в большую сторону. Большие деньги должны находиться в надежных руках министра магии, а не в слабых немощных пальцах маглолюбца». Артур вообще затих, Это был удар ниже пояса. Он продолжал идти вместе с нами, и вскоре мы пришли к дому. Удивительная теплая погода позволила поставить столики на поляне и под зонтами от солнца. Среди столиков бегали Рон, Гарри и Джинни. За одним из столов сидел Билл с неизменно огромным фолиантом. Через его плечо в книгу смотрел Перси. Чарли играл с бродягой и о чем-то говорил со Снипом. За каких-то полчаса, пока меня не было, народу прибыло. Явились все сестры Блэк с мужьями, Батильда, Августа и Гризильда, неизменная троица. Пришел отец и несколько пожирателей. «В честь чего толпа такая?» – спросила я у Питера, который тихо сидел в кустах на стуле и не светился. В руках он держал кружку с пивом. Внезапно завизжали трое старушек. Я обернулась и увидела, как наши бандитки целуются и обнимаются с тетушкой из Бразилии. «Вот в чем дело, старинные подружки. В твою честь», – искренне улыбнулся Питер, «то есть не только в твою, в честь заключения брака. Совместили приятное с полезным». «Ага, приятное – это свадьба, полезное – день рождения Гарри», – недовольно сказала я. «У меня с пальцев полетели искры». Питер бросился успокаивать. Получалось плохо, так как он уже был немного навеселе. «Я подарок приготовил, я думаю, тебе понравится, что я придумал», – лопотал он, желая отвлечь. Придумка действительно была замечательная. Питер умудрился посадить вовремя деревья и внимательно следил за поливом, рыхлением и окучиванием растительности. В середине посадки, то есть в центре будущего сада, он построил беседку. Она ничем не была примечательной, просто белой. Однако ее окружали небольшие побеги плюща, и спустя пару лет здесь должно стать уютно. Я поблагодарила Пита, и он воспрянул духом. Видимо, моральная поддержка ему не мешала. Несмотря на обиду, затаенную на Батильду, я подошла к троице милых старушек первой. «Почему не в подвенечном платье?» – спросила Августа. «Все так запущено?» – спросила Батильда. «Совсем молодежь распустилась. Какое платье?» «Я начала звереть. Нет никакого повода. Обычный прием в честь дня рождения Гарри. Что за шум? А драки нет?» Подошла к нам тетушка Мюриль. «Разомнитесь, девочки. Я уже тряхнула молодостью. Девушки Блэк хороши вместе, но по отдельности дурные и истеричные. Мальчик перепуганный. Кажется, он никогда не видел женщину-мастера дуэльных искусств. Веселая тетушка. Костюм ее был идеально белым, и не было видно ни малейшего признака усталости или грязи. Как же выглядели ее противницы? Я прошлась по территории возле озера, увидела пожирателей, столпившихся в круг. Подумала, что это важно, и ринулась внутрь. Завидев меня, ребята пропустили. На удивление, я обнаружила Беллатрикс, пытающую Артура, и двух ее сестер. «Это за Джорджа», — скучающе говорила она. «Думаешь, мамочка не лежала трупом, пока родила двоих? Ты знал, что у вас с женой несовместимый состав крови? Зачем мучил Молли? Осталось за Рональда получить на орехи», — засмеялась Нарцисса. «Третья Андромеда», — поддала жару. «За Джин не получишь двойной круция». «Ну уж нет», — прогремела я, — «за Джин не он получит от меня». Я не знала, что имела в виду, когда подняла руку с палочкой. Артура протащила по воде, затем он взлетел, мгновение висел в воздухе и, завертевшись на месте, как бур, вскинул вверх руки и обратился дубом. Обычным молодым дубом, у которого едва-едва появились желуди. «Женщину не стоит расстраивать в такой замечательный день, как сегодня», — нравоучительно сказала я, «особенно, если она рыжая и ведьма. Я вполне вписалась в свое тело и жизнь, уже давно не пугалась особенностей тела, были привычны ежедневные процедуры, и, кажется, уже всю жизнь мыслила категориями этого мира». Во время перекуса тетушка Мюриэль вцепилась пальцами в руку Вальдемарта. «Молодой человек, мне стоит беспокоиться за татуировку на руке моей внучатой племянницы». Вальдемарт внимательно разглядел алый маникюр Мюриэль Пруэт, впившийся в его запястье и оставивший полукруглые следы ногтей. «Не стоит», — мягко произнес он, привлекая вторую руку дамы к губам. Алые ногти покинули руку Вальдемарта и похлопали его по щеке. «Милый мальчик», — промурлыкала Мюриэль, — «значит, будешь жить. Все мы смертны», — философски заметила я. Долохов, стоявший рядом с нами, засмеялся, но тут же съежился от боли, причиненной через метку, и помрачнел. Вальдемарт шутку не понял. Тетушка захлопала в ладоши, привлекая внимание. «Дорогие друзья и родственники, в такой замечательный солнечный день предлагаю развлечься. Почему так скучно?» Том еле слышно пробормотал. «Этой даме скучно, что же бывает, когда она веселится? Я только узнаю эту тетушку, и она все больше мне нравится. К веселью, эпицентром которого собралась быть Мюриэль, подтянулся отец, и сразу стало заметно фамильное сходство, хотя у них была приличная разница в возрасте. «Кто желает ко мне присоединиться?» — рыкнул он. «Я!» — воскликнул Гарри и мгновенно очутился в объятиях деда. «Я к бабушке!» — сказала Джинни и взяла за руку грозную Мюриэль. «Взрослые, тоже присоединяйтесь!» «Прошу!» «Я не буду!» — уперся Волдеморт. «Я! Темный лорд или кто?» — сердито прошептал он мне на ухо. «Сиди и дуйся!» — улыбнулась я и отправилась к новоиспеченной команде, состоящей из одних девчонок различного возраста. Настроение улучшалось с каждой минутой. Что придумали пруэтты? Как оказалось, ничего особенного. Играли в квиддич малые и большие дети, затем плавали и ныряли, отдыхали у наколдованного огня. Тетушка из своей клади достала радио, и при свете звезд танцевали. Дети уснули поздно, но мгновенно. Впечатлений было множество, лишь взрослые развлекались до рассвета. За порядком следил темный лорд. Надо же хоть кому-то в компании быть здравомыслящим человеком. Глава 23. Повелитель тьмы. Том все-таки обустроил замок Слизерина. Так как жизнь в нем меня не прельщала, он стал проводить там свои собрания, пожирателей темных существ. Однажды на несколько дней и ночей Волдеморт пропал, чтобы оживить стены и потолки замка. Вернулся голодным и жадным к ласкам. Он был наполнен темной силой по завязку и желал светлой, в качестве равновесия. Никогда бы не сказала, что тома было слишком много, но было именно так. Я приняла к сведению, что вампиров и оборотней в мой дом не зовут, чтобы посоревноваться в поединках и сбросить напряжение в супружеской спальне, наилучший выход. Пара дней и ночей, и Том ринулся на свой трон повелителя магической Британии тьмы. Мы посетили несколько приемов у Малфоев, заглянули на огонек к Лавгудам. Перси стремился в гости к Дидгари, и с Седриком у них сложились взаимопонимания и общие интересы, поэтому целый август пропадал у них. Чарли витал в облаках, несмотря на то, что нашел новых крошек для спасения, выводок Князлов вместе с их матерью. Гарри и Рон поохали и умчались в небо на метлах, только Джин не помогала брату в уходе за малышами. Билл был потерян для общества в книгах по темным искусствам, и только Том мог вытащить его из глубин знаний. Иногда они вдвоем выбирались в замок Слизерина, и мой старший сын проходил своеобразную практику, обнаруживая ловушки и обезвреживая проклятия. Билл был скрытным молодым человеком, но все же было видно, что ему нравится дело, которым он занимается. Во вторую неделю августа тетушка Мюриэль наведалась ко мне в гости. Я поразилась ее перевоплощению. Если вначале она выглядела моложавой модницей, то в этот раз теплая мантия и старинная шляпка выглядели как-то неуместно. «Привыкла к бразильскому климату», — объяснила она свой необычный наряд. «Мы наслаждались чаем, приготовленным упырем. Я пила крепкий с чуточкой сахара, Мюриэль, щедро разбавленный молоком». Разговор крутился вокруг летних балов, которые давали именитые аристократы, среди которых я оказалась самой скандальной. Я повозмущалась, но что поделаешь, быть женой Волдеморта – это стиль жизни, нужно соответствовать. Я поспорила на тему, что и кому я должна, и на этом разговор заглох. Я уже почувствовала, что пора завязывать с посиделками, как тетушка спросила: «Молли, как у тебя с наличностью? Том не обижает в покупках, я сама все себе покупаю. Хм, Том скупец, дарит подарки, я не желаю об этом говорить», — возмутилась я. «Значит, не дарит. У меня есть к тебе маленькая просьба, исполнив которую, заработаешь 5000 галеонов золотом. Кого-то надо убить», — пошутила я. «Нет, что ты», — засмеялась Мюриэль. «Наоборот, присмотреть за малышами». Она сдернула покрывало с корзины, которая оказалась рядом с ней. Чары отвлечения внимания в действии. Здесь 3 драконьих яйца. Я увидела 2 серебристых яйца в серую крапинку, 3-е – антрацитово-черное. Они были теплые и, значит, живые. Они нуждаются в доме, и я договорилась, что их примут в румынский заповедник. От тебя требуется теплый уголок и 3 дня передержки. Насколько я знаю, разведение драконов без специальной лицензии – подсудное дело, заметила я. «С чего ты взяла?» – вытаращилась тетушка. «Просто они требуют много пространства и пищи. Любой заповедник заплатит золотом, чтобы увеличить поголовье драконов. Ты неправильно информирована. Так в чем же соль твоего предприятия? Что на самом деле тебе нужно? У меня очень жарко, камин топится сутками, а я боюсь за малышей. Если они вдруг вылупятся, их мамочкой я быть не хочу. И ты вспомнила обо мне», — ехидно заметила я, — «и о твоем благоверном супруге. Пусть покажет свою темную сущность и выдрессирует их», — захихикала Мюриэль. «Конечно, до этого не дойдет, им еще месяц до срока. Ты поможешь слабой старушке, так и быть», — смягчилась я, — «но только на 3 дня». Мюриэль даже глазом не моргнула, когда услышала мое требование. Корзина самым тщательным образом была укутана и отнесена в сарай, построенный из кирпича. Он не должен был сгореть, и, кроме того, мне не хотелось демонстрировать драконов детям. Но я недооценила наблюдательности собственных чад. Когда я втихаря прятала корзину с драконьими яйцами, мою деятельность приметил Чарли, игравший с котятами, коробка с которыми стояла на солнышке. Я заперла сарай на ключ, но какие замки удержат любопытного подростка? Чарли пришел в восторг от живых яиц и немедленно решил их вскрыть. Сотворил по-быстрому печь и поместил все яйца в огонь. Я навестила малышей на следующий день перед сном, да так и замерла с разинутым ртом. Я увидела ярко пылавший огонь, в котором трещали яйца, и выругалась. Чтоб меня прихлопнуло, если я не понимаю, что яйца нельзя сейчас трогать. Кто такой умный? Чарли, Чарли, где ты, негодный мальчишка? Возле сарая шатался 15-летний пацан, которому я стала выкручивать уши, как маленькому. Почему не спросил разрешения? Почему вообще ничего не спросил? Эти яйца нельзя было трогать. Они были предназначены для румынского заповедника. Их высиживали бы и воспитывали драконы. Что сейчас делать? По-твоему, я должна быть их мамочкой? Ты знаешь, что такое импринтинг? Все князлу под хвост. Экспериментатор хренов. Уши начинающего драконолога олели не столько от выкручивания, сколько от стыда. Сын даже не отнекивался и только тихо спросил: «Что будем делать, мам? Как что, высиживать дальше?» Вконец рассвирепела я, не погибать же детям. Мои крики услышали все домочадцы и прибежали смотреть бесплатное зрелище. Я кипела от злости и слишком яростно помешивала угли. Внезапно вспомнила важное. Динки, Упырь, Фанни, кто-нибудь из вас знает, чем кормить маленьких драконов? Свежей курицей, любой алкоголь подойдет. Когда подрастут, им потребуется мясо свиней, коз, овец. Наперебой принялись перечислять явившиеся на мой зов помощники. «Прекрасно», — скрипнув зубами, сказала я, — «что уставились? Быстро по кроватям». Мальчишки и девчонка, перемигиваясь и хихикая, разошлись. Дольше всех в сарае продержался Чарли. Он уснул, сидя на неудобном стуле. Я же была чрезвычайно сердита, и сна не было ни в одном глазу. «Чарли, иди спать», — разбудила я его. «Что?» «Да, иду, мам». Незадачливый драконолог отправился на боковую. Я же осталась следить за огнем. Когда стало совсем невмоготу, я позвала эльфу. «Свари кофе, Фанни, и, пожалуйста, покрепче. И печенье какое-нибудь принеси». Через 5 минут Фанни принесла на подносе чашку с кофе и тарелку с шоколадным печеньем. Еда примирила меня с действительностью, и я с удовольствием захрустела сладостями. Яйца треснули на рассвете. К этому времени я очень устала, но держалась до конца. Когда малыши разбили скорлупу, я позвала эльфов, чтобы они принесли им еду. Первая моя реакция была – отойти подальше. Дракончики выпрыгнули из раскаленной печи, встопорщили свои гребешки и рванули к двери. Я вышла вслед за ними и увидела потрясающую сцену. По дорожке шел Том, весь в пыли и грязный, и ласковым тоном говорил с драконами. «Это кто тут у нас самый большой, а умный, а красивый?» Том медленно шел малышам навстречу, расставив руки. Драконы замурлыкали, как князлы. Котята хреновы. Когда встреча состоялась, они немедленно подставили головы для ласки. Том почесал пузико одного, обнял другого, поцеловал гребень третьего. Несмотря на дружелюбное знакомство, компанию окутала темная магия. Она кружила, завораживала и принуждала подчиниться. Я смотрела, не отрываясь. Том явно не выглядел простым смертным, ему хотелось доверять безоговорочно. Я потрясла головой, желая избавиться от наваждения, и направилась на кухню перекусить. Нас всех ждал разговор, но Том не был рассержен. Наоборот, весьма благодушен. Только сказал, что ни в какой заповедник драконы не отправятся, а будут охраной Слизерин Касла. Никто не возражал, только Чарли попросил разрешения их навещать. «Закончишь Хогвартс, можешь посещать замок хоть каждый день. До тех пор только спрашивай моего разрешения. Все равно из малолетних в замок никто не попадет. Кроме того, никакой самодеятельности не потерплю, и малейший проступок, никаких драконов не увидишь». По-моему, Том добился обратной реакции. Запреты на подростков действуют весьма своеобразно, стоит что-либо запретить, как это становится жутко притягательным. Так что, Чарли драконологом быть, факт. Незаметно ушел август. За 10 дней до сентября мы укомплектовали Фреда и Джорджа. Они волновались, на какой факультет попадут, и выглядели утомленными. Они закрывались в комнате и часами могли спорить о принадлежности к какому-либо факультету. Так ничего и не решив, они положились на удачу и сразу стали спокойными и уверенными в себе. 1 сентября шутки закончились, и мы отправились в Лондон на вокзал Кингс-Кросс. Гарри, Рон и Джин не удивились только, что нас провожал Том. «Кто-то должен вас аппарировать обратно», — объяснил он. Дети полюбовались в очередной раз паровозом, для них он не был чем-то необычным, так как мы каждый год провожали своих родных в школу. «Нам еще 2 года ждать», — вздыхал Гарри. «Считай один», — заявил Рон, — «мы же будем готовиться». «Вот именно», — погладила я по вихрам Гарри, — «не только на метлах летать, а читать книги. Я буду спрашивать по волшебным предметам весьма тщательно. Нужно не только математику хорошо знать». «Нет, спрашивать буду я», — оскалился Том. «Для учебного процесса нужно создать необходимый антураж. Я подготовлю классную комнату». Улыбка Волдеморта была убийственно угрожающей. Гарри судорожно сглотнул, а Рон побледнел. Джинни, наоборот, обрадовалась. «И я хочу, вы втроем будете заниматься», — пригрозил мой муж, — «и мелким девчонкам поблажки давать не буду». «И не надо, подумаешь», — надулась Джинни. «Я буду заниматься лучше всех». Близнецы мысленно уже были в дороге, и мы попрощались. Как только Хогвартс-экспресс отошел от платформы, мы вернулись домой. Нас встречали эльфы, которые приготовили шикарный торт в честь Фреда и Джорджа школьников. Когда дети начали шалить от переизбытка сахара в крови, Том организовал гонки на метлах, и мы впятером отлично погоняли в воздухе. Когда выиграла команда детей против взрослых, она отправилась под начало эльфов. Ребятня привыкла к помощникам и не удивлялась их поддержке в своих повседневных делах. Таково эльфийское воспитание, и я была рада возможности побыть взрослым человеком среди взрослых людей, а не только общаться с юными дарованиями. Таким образом, когда требовалось, мы с Томом могли уйти из дома на несколько часов. Том протянул мне теплую мантию. «Надень», — приказал он, — «мы отправляемся в Слизерин-Касл». Что ж, это было ожидаемо. В замке было ощутимо прохладно даже летом. На границе аппарационного купола нас встречали драконы. Они узнали хозяина и примчались навстречу. Том погладил подросших на 2 фута детенышей. «Они слушаются только меня», — предупредил он. «Не пытайся их кормить или гладить, оттяпают руку или поджарят целиком». Приближаясь к замку, я заметила всеобщее движение. В воздухе парили дементоры, по углам стенали вампиры, обещая мешочек галлеонов за 1 порцию крови. Свободное пространство у входа заняли оборотни, что неудивительно, любили они нагнать страху. Для всеобщего колорита не хватало инферналов. Кажется, я сказала это вслух, потому что Том сказал: «Они находятся в воде. Ров вокруг замка видишь? На случай нападения на замок, они будут готовы атаковать». Как только я прошла через дверь, в холле зажужжали вредноскопы. Суть их действия стали понятнее после объяснения, что они реагируют не на тьму волшебника, а степень зла, которую замышлял посетитель. «Признавайся, что затеяла?» — слишком строго спросил Том, но в голосе я ясно услышала насмешку. «Я ни в чем не виновата. Карманы покажи». Том самолично облапал меня, не позволяя сивому даже подходить ко мне. В кармане мантии нашлись 2 навозные бомбы. «Этого даже для полноценной шутки мало», — пробормотала я. «Всего-то», — проворчал Том, — «шума больше, чем было бы на самом деле. Нужно подкорректировать защиту». Том повел меня по коридорам. Навстречу нам шли пожиратели и кланялись. Мы встретились с Нипа с Блэком. Северус отъелся и выглядел очень важным и спокойным. Блэк задорно усмехался. Видимо, затеял какую-нибудь штуку в духе мародеров. Мы вошли в огромный зал. Здесь, наверное, раньше устраивали банкеты, но ни стола, ни стульев не наблюдалось. Завидев Волдеморта, присутствующие умолкли и стали пристально меня разглядывать. «Приветствую вас всех, дорогие мои соратники», — надменно и немного тягуче произнес темный лорд. «Сегодня замечательный день. Впрочем, как и любой другой, сегодня 180-й день моего правления. Надеюсь, дни сменятся месяцами и годами, и спустя еще 100 и даже больше лет мы все так же будем править Великой Британией». Бабабах! Раздался удар, и слева от меня поднялся к потолку вонючий дымок. Волдеморт повел носом и подозрительно на меня посмотрел, но я сразу дала понять, что эта выходка не моя. «Перед каждым из вас стоят важные задачи, и я надеюсь, мы возродим былое величие нашего мира. Мы не забыли гонения и страх перед темным волшебством, и теперь границы магловского и магического мира разделены еще больше. Волшебный мир укрепил свои позиции. Бабах! Взорвалась еще одна вонючка. Будьте сознательными и приложите все усилия для достижения целей. Бабах! Бум! Дыщущ! От группы Сириуса Блэка я жду отчет, раз он так жаждет внимания к собственной персоне, ровным тоном произнес лорд. Сириус чуть не упал под ноги повелителю, так его выпихнули вперед. На ногах еле устоял, и мне показалось, что он еще умудрился выпить, поскольку глаза его косили в разные стороны. Я отдал Аврорат под контроль Руквуду, поскольку сам, ик, не справился. Минерва Макгонагалу под личным надзором директора Хогвартса. В общем, Орден Феникса распущен полностью и теперь существует только как часть оппозиции. Власти реальной он не имеет. Все в ваших руках, ваше офигительное темнейшество. Поклонился Сириус Блэк. Блэк доложил об этом без единой улыбки, но как только он закончил, что-то зашипело, и от стен стал стелиться дурно пахнущий сероводородом дымок. Иначе говоря, тухлыми яйцами. На выход, пожиратели! Заорал Фенрир Сивый, чье обоняние было чрезвычайно чувствительным к резким запахам. Мы с Томом вышли почти последними и не торопились, так как сразу наколдовали головной пузырь, защищавший от едких запахов. Нешибко проворные соратники лорда рвались на выход и слали друг другу пониже спины жалящие проклятия, чтобы пошевеливались. Рядом с нами тоже в пузырях вокруг голов шла наша сладкая парочка. Как только оказались на воздухе, Блэк расхохотался так, что даже повалился на каменные плиты во дворе замка, и даже Северус ухмылялся. «У тебя всегда так весело?» — отсмеявшись, спросила я. «Всегда, если я не отправляю Блэка в какую-нибудь дыру», — недовольно ответил Волдемарт. «Я слежу за тем, чтобы уровень пафоса в помещении не зашкаливал», — добавил Сириус. «Каким же образом?» — заинтересовалась я. «Индикатор пафоса», — Северус улыбнулся Сириус. «Как только я вижу, что взгляд с ней постекленеет, я сразу же задействую шутку, чтобы вернуть мою любовь в реальность. Скажите лучше, как Блэк прошел мимо вредноскопов», — заметила я. «Эту тайну я унесу в могилу», — скромно ответил Блэк. На этой оптимистической ноте закончилось мое представление пожирателям. Мы вернулись с Томом в хорошем настроении, и только дома он признался, что Блэк его отчаянно развлекает. Даже Беллатрикс не годится в подметки кузену, так как сама обожает витиеватый стиль повелителя. После позднего ужина с нами дети разошлись по своим комнатам. Билл отсутствовал, так как его наняли на то разобраться со скопившимся хламом в подвалах, чрезвычайно опасным для магического фона. Я беспокоилась и ждала от него письма, но получила только одну записку от Фреда и Джорджа. Фред, Слизерин, Джордж, Рейвенкла. «Мама, спаси нас!» В отчаянии писали они. Я показала записку мужу. «Я не сомневался», — сказал Том. «Уверен, что Гарри и Рон окажутся в Слизерине, а Джинни — на Хаффлпафе. Джинни — очень храбрая девочка, и она обязательно будет Гриффиндоркой. Пари, вот еще, никаких пари я заключать не собираюсь». Глава 24. Семья Фиат. Лорд Волдемарт. «Мои дорогие младшенькие Гарри, Рон и Джинни не знали никакого темного лорда. Скрывавшийся под этим титулом тип был сонным по утрам, днем дотошным, чтобы в головы детей вбивать часть знаний, вечером во время общения веселым и приставучим. По выходным Том утаскивал мальчишек в путешествия по всей Британии, и они изучали зверей, магов, достопримечательности и местные обычаи. Джинни обычно ныла, домогаясь своей части веселья и, несмотря на младший на год возраст, участвовала в проделках наравне с остальными. У мальчишек образовалась традиция. Каждый день они с переменным успехом соревновались за звание лучшего шахматиста. В субботу они устраивали перемирие, объединяя усилия в борьбе с Томом. Джинни всегда болела за отчима. Том относился к ней весьма благосклонно. Выдумывать игры Том не хотел, зато поддерживал любые сумасбродные идеи мальчишек. В результате в одном аквариуме сидела жаба и высиживала куриные яйца, Рон, во втором обитали ужи, с которыми разговаривал Гарри, в третьем Джинни держала черепаху. В комнате Рона потолок был разрисован в виде паутины, у Гарри стены и потолок изображали летнее небо, а у Джинни по вечерам с потолка светили звезды. Мебель была почти одинаковой, но характеры каждого ребенка придавали комнатам свой неповторимый облик. В библиотеку Том тащил книги без разбора и заставлял всю троицу читать. К счастью, Рон не ленился и книги любил, Гарри предпочитал спорт, и книгой нужно было заинтересовать, Джин не читала несколько книг одновременно. Вкус последний том воспитывал сам, прививая изящные манеры с детства. В результате усилий, затраченных томом, оказалось, что для младших детей он стал неплохим отцом. Старшие, Билл и Чарли, относились к нему с уважением. А вот Перси, вступивший в период подросткового бунта, готов был противостоять тому. К счастью, он осознавал последствия и понимал, что бунт будет подавлен в зародыше, но перечить от этого не перестал. Между тем, приближалось Рождество, когда все дети собирались дома. Даже Билл, месяц пропадающий в поместье Ноктов, чтобы очистить подвалы от магических ловушек, явился в сочельник домой. Чарли, Перси и близнецы прибыли домой накануне. В свою очередь, я на Рождество вымоталась, несмотря на помощь домовиков. Тетушка Мюриэль умудрилась родиться в рождественскую ночь, и требовалось хорошо приготовиться к празднику. Она вбила в голову мысль, что провести Рождество с внучатой племянницей и ее курятником намного лучше, чем только с тремя подругами. В результате дом был переполнен гостями. Хорошо, что утром все разойдутся, но пока веселье было в самом разгаре. Тетушка разговаривала с моим отцом, Батильда с Гризильдой играли в эротические шахматы. Августа общалась со всеми понемногу. Лишь Том выглядел каким-то совсем обычным человеком, то есть его хотелось пожалеть и успокоить. «Ты будто не рад, что у нас гости», — подошла я к мужу. Том изобразил невыразительную гримасу. «У меня дела в замке», — проворчал он, и вдруг предложил. «Идем в спальню, и мне сразу станет весело», и мы сбежали от шумного общества. Как только за нами закрылась дверь, Том впился поцелуем в мои губы. В четыре руки, практически не отрываясь друг от друга, мы разделись и упали на кровать, с плохо скрываемой нежностью лаская и покрывая друг друга поцелуями. Внезапно Том тихо засмеялся. Его смех выдавал хорошее расположение духа. Куда только скука и делась. Именно сейчас я ощущаю себя глубоко женатым человеком. Странное ощущение, будто ты принадлежишь кому-то и чувствуешь себя нужным, подхватила я. Именно. С одной стороны, я, лорд Вальдемарт и повелитель. С другой, я муж и отец семерых сыновей и одной дочери, поддакнула я. «Вот именно», — согласился он. «В общем, я думаю, что мои желания сбылись, и не хватает лишь одного. Чего же? Знать твои мысли», — серьезно сказал Том. «У тебя блок, который я не могу обойти, как и не пытался. Ломать не хочу. Ты для меня полнейшая загадка. Поэтому не можешь меня разгадать? Зачем? Прими все, как есть. Не пытайся меня контролировать. И не ревнуй. Никуда я от тебя не денусь. Так и сделаю», — прошептал Том. И следующий час он посвятил стимуляции всех эрогенных местечек на моем теле. Я плыла от удовольствия, а сам Том будто забыл о себе, доводя меня до исступления. Кажется, он пытался добиться какой-то цели, пристально глядя мне в глаза и ловя каждый стон и вздох, но получил он вовсе не чтение мыслей и чувств, а ничем не прикрытое удовлетворение. Это был катарсис. Том рыкнул и ворвался в меня, не в силах сдержать торжествующую улыбку. Похоже, он принял какое-то решение и больше не собирался забивать свою голову глупостями. Отдаваясь страсти без остатка, Том поразил меня до глубины души. Он настолько растворился в процессе, что вокруг всколыхнулась магия. Ее можно было попробовать на вкус, настолько она была реальной. Спустя несколько минут вечности, Том вздрогнул и оросил семенем мой живот. Сам он вспотел от усилий, и я с удовольствием провела ладонью по его влажной груди. «Красавчик!» Не удержалась я. Это было настоящее заигрывание, и Том не рассердился. Наоборот, преисполнился важностью и вдохновением на второй раунд. Вот уж не думал, что у меня будет настолько своеобразная супружеская жизнь, что я буду млеть от похвалы собственной жены. «Кто же еще тебя похвалит?» Не удержалась я. «Что я могу для тебя сделать?» Вдруг спросил Том. «Какой-нибудь подарок. У нас с тобой куча рождественских подарков. Впрочем, я подумаю над твоим предложением. Пока просто помолчи», — промурлыкала я, обнимая его. Внезапно в дверь постучали. «Том и Молли, вы нас бросили, и мы скучаем. Выходите. И лучше, чтобы через 5 минут вы были одетыми». Том вальяжно встал и потянулся, как сытый хищник. «Чудо, что этот красавчик мой муж». Неторопливо мы оделись и спустились в гостиную. Странно, но из детей был только Перси. Старушки вытирали глаза платочком. Даже мой отец был ошеломлен и неприкрыто счастлив. «Что-то произошло?» — спросила я. «Наш Перси», — не сдержалась тетушка Мюриэль, — «просто умница. Он решил принять род Пруэттов. Круто. У меня нет слов. Персиваль Пруэтт? Замечательно звучит. добавил свой комментарий Том. Перси только залился румянцем от смущения и внезапного внимания. Я подумал, что Билл уже наследник рода Уизли. Чарли все равно, я решил, что Персиваль Пруэтт – отличное имя, и вы, сэр, не собирались как-то влиять на мое решение, извиняясь перед Томом, произнес Перси. Оставался этот вариант, и я решил посоветоваться именно сегодня, когда мы оказались все вместе. Превосходное решение, одобрила Мюриэль. Я позову тебя, как только приготовлю все документы для оформления. И ритуал, все еще смущаясь, спросил Перси. Да, и подготовимся к ритуалу, не удержался отец. Так появился еще один наследник в нашей семье. Но я еще не все знала. Батильда с сочувствием глянула на меня. Гарри расстроен тем, что не может быть наследником нашего рода. Он плачет в своей комнате. Я поговорю с ним, вызвался Том и умчался вглубь дома. Ну и делишки-детишки. Когда мы садились за стол, в дверях появился Том. «Молли, можно тебя на минутку?» — сказал он. Я поднялась из-за стола и вышла с мужем в соседнюю комнату. На кресле сидел Гарри и весь светился от счастья. «Мама!» — закричал он. «Мистер Том мне все рассказал. Мама, у меня будет целых два рода. Род Поттеров и род Блэков. Мистер Том сказал, что если у профессора Снейпа и Сириуса будет малыш, то он будет командовать родом принцев. И я буду регентом рода Риддл, пока не родится наследник мистера Тома. Мама, у нас будет еще братик или сестричка, я так и села. Хорошенькие дела, пробормотала я. А может, как-нибудь так обойдемся, без братиков и сестричек, их у тебя и так целая куча. Нет, с важным видом заявил мой милейший сыночек, я три рода не потяну, нужен ребенок, вот только где его взять, мы с мамой как-нибудь с этим справимся, встрял мой коварный супруг, ласково гладя по голове будущего главу двух самых сильных родов Британии. Да, дорогая, я только зубами скрипнула. Хотя, что я теряю, где 8 деточек, там и 9, только, надеюсь, мы с мужем обойдемся без всяких отрав и декоктов, естественным, так сказать, путем, а не то раз, и в дуб или в явор какой-нибудь, у меня это запросто. Взяв моего любимца за обе руки, мы вернулись к столу и объявили всем новость. Я думала, что потолок рухнет от восторженных криков. Рождество прошло замечательно. Стол был роскошный. Тетушка фонтанировала радостью и бахвальством, рассказывая, что она собирается ехать в Мексику исследовать древние цивилизации. Ее уже пригласили, и, зная ее, понятно, что поедет она не сама. Дети взрывали хлопушки, дразнились, молчали, улыбались, кричали и пыхтели от переедания. Гости оживленно переговаривались. Том был главой этого чудного беспорядка, называемым семейным праздником. Эльфы торопились выполнить любую прихоть хозяев и гостей, потому что это было в их крови. Я только радовалась, что жизнь моей семьи и Гарри, как ее члена, стала настолько отличаться от описанной в книгах, что предсказать дальнейшие события становилось невозможным. Жизнь была устроена неплохо, и оставалось буквально пара пустяков, отдать Гарри и Рона в Хогвартс. Дома останется одна Джинни. Не представляю, как она переживет одиночество, ведь привыкла быть вместе со всеми. До этого времени осталось каких-то 20 месяцев. Но если мы решимся на малыша, то ей не будет скучно, уж точно. Время то текло, то бежало, то вырывалось безумным потоком. Казалось, что находишься на гребне волны, и требуется ловкость и чрезвычайно ясное сознание, чтобы реагировать на изменения вокруг себя. Неожиданно влияние Тома укрепили маглорожденные, которые увидели, что пожиратели помогают им внедриться в волшебный мир при условии полнейшего подчинения власти Волдеморта. Не нужны были эдикты или приказы, все новые члены волшебного общества прикреплялись к опытным семьям, которые показывали собственным примером, какая жизнь волшебника на самом деле. За пару лет магическое сообщество пополнилось 12 семьями, преданными новому режиму. Кто-то скажет, что немного, но это возникло несколько новых родов, и волшебная элита внимательно следила за ними, ведь она тоже когда-то начинала с малого. Дни складывались в недели и месяцы, вот и лето настало. Теперь у Чарли болела голова, куда устроиться. Он не желал просиживать штаны в офисах и стремился на воздух, на бескрайний простор. Ему оставалось учиться один год, но оценки его не очень волновали. Осенью он с явной неохотой отправлялся в Хогвартс, и только осознание, что министр магии оторвет ему голову или, что еще хуже, запретит навещать драконов в Слизерин-Касл, мотивировала не спешить становиться взрослым и ответственным человеком и получить диплом об образовании. Перси обзавелся дружбой с несколькими родственниками со стороны деда и изучал родовые книги и обязательства наследника рода Пруэтт. «Я никуда не делась» и уделяла внимание Рону, Гарри и Джинни. Им оставался год до поступления в школу, и я подключила еще Снипа и Блэка вдобавок визитам к Малфоям обучать детей премудростям волшебных наук. В свободное время ребятами занимался Том, и, я уверена, что они вырастут не просто незаурядными детьми, а превосходными волшебниками. Северус Снейп переступил порог нашего дома с опаской, ведь сегодня его не просто ждали, а ждали с нетерпением. Вчера отпраздновали день рождения Гарри, а Рон ему не завидовал, разве что самую капельку. Дело в том, что у Рона день рождения 1 марта, а письмо из Хогвартса принесли ему только сегодня, и не кто-нибудь, а сам директор, Северус Снейп, друг семьи. Гарри и Рон схватили письма. «Здравствуй, Северус, и тебе привет, бродяга», вышла я к другу навстречу. К ноге с ней пожался черный пес, чрезвычайно расстроенный. Он едва махнул хвостом в качестве приветствия. «Сириус наказан», ответил Северус. «Он позволил усомниться в моей любви, привязанности к нему. Это серьезное обвинение, с трудом сохраняя мину при плохой игре», сказала я. Как всегда, на конференции зельеваров Европы нашалил. Блэк не увидел разницы между увлеченностью любимым делом и любимым человеком, строго произнес Снейп, и поставил меня в неловкое положение, устроив безобразную сцену. Пес прикрыл лапами глаза от смущения. Между тем, Гарри и Рон прочитали письма, которые отличались лишь именами адресатов. «Профессор, вы с нами пойдете за покупками?» – спросил Гарри. «Спасибо, мистер Поттер, за приглашение, но увольте меня от этой давки», – хмыкнул Снейп. «Возьмите пса в качестве охраны, пусть развеется с крестником». Бродяга подхватился и коротко гавкнул. «Погуляй», – нравоучительно сказал Северус. «Жду к ужину», – развернулся и ушел. «Я закончила и могу пойти с вами», – предложила я, складывая бумаги в стопку и засовывая в папку. «Отлично, мама», – воскликнул Гарри. «Я думал, что мы сегодня не пойдем». «Ну не в последнюю неделю августа идти за покупками», – ответила я. «Чем смогу, помогу, и развлечься не помешает». Пес перекинулся в Блэка. «Мы обязательно сходим в кино», – сказал он, подымаясь с колен. «Мы со Снейпом ходили, и мне очень понравилось». «Не сегодня», – возразила я. «Быть клоуном в цирке неплохо и без кино. Мне будет достаточно самой прогулки и покупок. В кино сходите в другой раз». «Что такое цирк?» – оживился Сириус. Я тяжело вздохнула. «Долгая история», – ответила я. «Я расскажу, только позже. Сейчас умойтесь и переоденьтесь. Я жду». Время пошло. Мальчишки рванули из кухни в ванную. Джинни, чуть не плача, переминалась с одной ноги на другую. «Тебя тоже касается, юная леди», – строго сказала я. «Кто будет есть фисташковое мороженое? Мерлин с Морганой, что ли?» «Только я», — улыбнулась Джинни и тоже убежала переодеваться. «Фред, Джордж, вы тоже собирайтесь. Я не буду ходить по несколько раз. Меня ждало развлечение. Дай-то, Мерлин, мы не попадем в передрягу». Но, на удивление, поход по косой аллее прошел мирно. Наверное, внушение с ней покасалось всего поведения в целом, а не только ревности. Мне кланялись и здоровались, я в ответ тоже кивала. Пока мальчишки и девчонка смотрели книги в магазине, ко мне подошли Беллатрикс с Дракой, поздоровались по-родственному. «Я еще с папой и мамой», — сказал Драка. «Папа смотрит метлы, а мама зашла в аптеку». «Как ты вырос», — потрепала я Малфоя по щеке. «Как время быстро пролетело. Как вы думаете, миссис Молли, на какой факультет попадут Гарри и Рон?» — спросил Драка. «Я хочу, чтобы мы втроем попали на Слизерин. Будет весело. Новое поколение», — с восторгом заметила Белла. «Мне тоже интересно, что будет дальше. Не забудь писать домой, малыш». «Тетя Белла, вы об этом сегодня говорите уже 112-й раз. Я уверена, что ты вообще не услышал. Не спорьте, Блэки». «Привет, Сириус», — не удержалась Белла. «Может, мороженое надо было купить в последнюю очередь?» «Угу», — кивнул Блэк. «Я не подумал». «Ты вообще не думаешь, Блэки, Брейк, разошлись. Мадам, вам помощь?» К нам подошел Аврор при исполнении. «Нет, не нужно», – поспешно ответила я. «Я верю, что мои дети – хорошие ребята, и не будут хулиганить. Как скажете, миледи. В качестве детей я имею в виду вас, Белла и Сириус». Прогулка вышла продуктивной. Все купили заранее, осталось ждать 1 сентября. Наступала новая веха в жизни Гарри и Рона. «Надеюсь, Хогвартс устоит, и развалины по кусочкам собирать не придется. Глава 25. Пора двигаться дальше. Ну вот, почти закончилась моя история. Точнее, продолжается, но без привязки к прошлой жизни обычного человека, мужчины, у которого была всего лишь одна дочь, ее семья и крепко любимая внучка. Сейчас меня окружают 7 сыновей, включая Гарри, и дочка Джинни, неожиданно ворвавшийся в мою жизнь муж темный лорд и волшебство. Мне приходится работать, имея в ведении мастерскую, где я могу реализовать свои идеи, посещать собрания партии оппозиции министру магии, заниматься ведением хозяйства большого дома и домовиками. Кроме того, встречаться со множеством волшебников и поражаться собственным незнанием традиций этого необычного, непонятного и часто нелогичного волшебного мира. Хорошо ли жить в таком мире, где все по-другому? Просто по-другому. Мне приходится много читать, спрашивать и, чаще всего, полагаться на интуицию, что не всегда удобно. Я привыкла к собственному телу, приобрела новые привычки, научилась колдовать. Попав в мир Гарри Поттера, пришлось немедленно разбираться с каноном, чтобы не висел дамокловым мечом над жизнью Гарри и моих детей. Удалось избежать смерти Фреда, ссор с Перси, жестоких проказ близнецов. Однако Фред и Джордж все же проявили себя и умудрились набедокурить так, что попали в одну из легенд о Хогвартсе. Вчера был мой день рождения, то есть не мой, а Молли Риддл, бывший Уизли и урожденный Пруэтт. Праздновали мы только с мужем и дочкой. Конечно, были подарки и внимание, и особенно порадовали поздравления детей. Пусть только на пергаменте, присланном совами, но все же коснулось сердца, особенно поздравления Гарри, который являлся не родным сыном, а приемным. Что сегодня? Сегодня Самайн, когда смеются над своими страхами Макглы, пляшет нечисть. Только что переступил порог камина Том, вернувшийся из заседания Визингамота. Парадную мантию он не снимал, аргументируя тем, что сейчас нужно уходить в Хогвартс. Почему? Удивилась я. Дети напроказничали, пожал плечами Том. Еще не знаю, в чем дело, но присутствие пятерых твоих детей заставляет задуматься или о сговоре, или о случайной трагедии. Только не это, забеспокоилась я. Я иду с тобой. Конечно, с готовностью сказал Том. Заодно Джинни захватим. Пусть увидит Хогвартс и братьев. Скучно быть дома одной. Несмотря на темную сущность лорда Волдеморта, он искренне заботился о моих детях. Все-таки он привык управлять людьми и терпеть не может безалаберности и неорганизованности, поэтому всякую общественную ячейку, включая и меня с семьей, старался занять делом и из хаоса создавал нечто новое и увлекательное. Эксперименты Тома меня приводили в восторг, и я сама с удовольствием погружалась в новые задачи, которые стоят перед семьей и не только, перед всей магической Британией. Джин не поспешила надеть мантию, и мы втроем переместились каминной сетью в кабинет директора Хогвартса. Застали весьма живописную картину: его превосходительство директора Снейпа, да нельзя грязных и пыльных Фреда и Джорджа, не менее взъерошенного профессора Флитвика, недовольную МакГонагалл, Гарри, Рона и Сириуса Блэка. Последний занял место зрителя, так как в разговоре не участвовал и лишь наблюдал за происходящим. «Господин министр, эти дети невозможные», — мгновенно переключилась МакГонагалл на нас. «Вы знаете, что натворили Фредерик и Джордж Уизли? Они взорвали башню Рейвенкла, и целый факультет лишился спален, мебели и имущества». Том уставился на меня. Несмотря на отсутствие страха перед его именем и сущностью, я судорожно сглотнула под его тяжелым изучающим взглядом. «Мамино воспитание», — наконец буркнул он. «Мы в срочном порядке переселили рейвенкловцев в Южную башню», — продолжила МакГонагалл. «Когда это случилось?» — мрачно спросил Том. «И самое главное, как это случилось вчера, когда близнецы превращали одни вещества в другие?» Том заинтересованно взглянул на Фреда и Джорджа. «И какие вещества вы использовали?» — спросил он. «Какая теперь разница, пап?» — горестно произнес Джордж. «Все равно ничего не осталось. Как же дети остались живы?» — спросила я. «Никто не погиб, вся школа была на обеде», — ответил Фред. «А у нас при себе были метлы». «Но это еще не все», — устало произнес Северус. «Каким-то образом мистер Рональд Уизли ослепил Василиска, который затем ползал по замку, до инфаркта испугал мистера Филча и некоторых профессоров». «Я не виноват», — угрюмо ответил Рон. «Он сам напоролся на Феникса», — скептически поджал губы МакГонагалл. «Кажется, вы натравили их друг на друга, решив проверить информацию о Василисках на практике». «Конечно, темные книги в открытом доступе», — хмыкнул Том. «Что-то еще?» — о чем мне необходимо знать. Как вы верно подметили, ехидно произнесла МакГонагалл, это еще не все. В первый же день учебы Гарри Поттер Уизли ранил тролля. Тролля, который служил учебным пособием для старшекурсников. Кроме того, есть свидетели, как мистер Поттер Уизли надоумил привидений праздновать все свои дни нерождения, и первокурсники практически все, второкурсники наполовину и несколько третьекурсников попали в больничное крыло с нервным истощением, потому что привидения доводили детей до настоящих истерик своими выходками. «Мне ясно, какие книги вы читали», — обратился к детям Том. «Теперь что прикажете делать? Вместе с домовиками все свободные профессора наводят порядок», — ответил Флитвик. «Работы очень много, требуются финансовые вливания, не только магические. Более того, рейвенкловцы лишились имущества, и придется закупать учебники, одежду, инвентарь и предметы быта. Это очень дорого стоит». Воцарилось молчание. Том задумался, так как задача стояла непростая. Наконец он сказал: «Ваше обучение и практическое применение знаний весьма похвально, но вам всем следует научиться предвидеть последствия своих поступков. Поэтому у вас всех будет задание помогать профессорам по мере своих возможностей и знаний пройти курс лекции безопасности труда и здоровья. Кроме того, вас ждет наказание. Я подумаю над ним, чтобы вы не избежали его. Для начала, ой, ай», раздались восклицания близнецов. Они ощутили битье розок по спине и ниже. Несколько раз заработали и Гарри с Роном, но близнецы морщились довольно долго. «Вы задали головную боль мне и попечительскому совету найти средства для ремонта башни. Все свободны. Северус, Минерва, оставайтесь, нужно определить объем работы, составить смету». Все присутствующие разошлись. Я невольно улыбалась. Как же тому справиться со всем этим? Я убедилась, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. Вот и все. Можно много рассказывать о проделках близнецов, или о жизни Гарри, Джинни и других моих родственников, но история, то обо мне. Поэтому, я завершаю ее повествование и тороплюсь выйти из кабинета, чтобы пообщаться с детьми. Жизнь продолжается, и пусть никто и никогда не скажет конец.